Глава 17. «Простите меня, госпожа Эллен!» Девочка заплакала. «Это я виновата!» Эллен обняла ее. «Ладушка, не нужно плакать. Ты ни в чем не виновата. Просто представь, как бы я бы выглядела, если бы не ты. Я бегала бы за Максимилианом. Тебя мне Бог послал!» «Ну что же вы, госпожа, это вас не Бог послал, а не наоборот!» «Кто научил тебя спорить со старшими?» Эллен притворно нахмурилась. «На самом деле мы с тобой родственные души. Уж ты им поверь мне. Я все-таки видящая. Рано или поздно ты все равно оказалась бы на моем пути. Видимо, сейчас твоя задача — помогать мне не влипать в неприятности». На заплаканном лице девчушки расцвела улыбка. «Как же ей не хватало тепла, что даже ничтожная похвала заставляет лучиться счастьем!» — пожалела девочку Эллен. «Называй меня просто Эллен. И на «ты». Мне так привычнее. Будем спасать Стефана. Ты со мной?» Лада кивнула. Взявшись за руки, они отправились на поиски мужчин, ориентируясь на визг принца и страстные речи герцога. «Я не умею спасать взрослых». «Скажу тебе по секрету, я тоже не умею спасать взрослых мужчин, особенно если один из них под действием притворного зелья. Как думаешь, что нужно сделать?» «Сварить отворотное зелье». «Зреешь в корень». Эллен поцеловала ладушку в макушку. «Только я никогда не варила такое зелье. А значит, сначала нужно отлепить моего мужа от принца, потом искать, как сварить такое зелье. С дедом нужно связаться». «У тебя нет специальной книги рецептов зелий?» «Можно подумать, у тебя она есть», — подмигнула Эллен. «На самом деле я не настоящая ведьма, только учусь. У меня нет ни книги, ни наставника нормального». «Я не ведьма, но книга у меня есть», — с гордостью заявила Лада. «Если тебе надо, то я могу показать. Поищешь нужное зелье». «Конечно, надо. Спасибо тебе большое. Вот видишь, а ты мне не верила, что тебя мне Бог послал. Опять помогаешь». Лодушка порозовела от удовольствия. Она не привыкла к похвале. Девчонки наконец-то добрались до влюбленной парочки. Эллен подавила смешок. Стефан не виноват, что попал в подобный переплет. «Лиан, любовь моя, ну зачем ты упрямишься? Не отталкивай меня!» Несчастный Стефан зажал Максимилиана в узком проходе. Он пытался поцеловать уворачивающегося мужчину, и иногда ему это удавалось. Эллен с Ладой подоспели к пикантной сцене, когда Стефан придавил телом принца к стене и, обняв руками лицо, впился в его губы поцелуем. Эллен стала не до смеха. «Ладушка, иди, дорогая, к себе. Найди книгу и приходи с ней в мой рабочий домик, который я тебе показывала. Я тоже скоро подойду. Это зрелище не для ребенка». Девочке не нужно было повторять дважды. Она полетела быстрее Лани и скрылась за поворотом. Эллен проводила ее взглядом и как фурия подлетела к мужчинам. Она попыталась оторвать мужа от Максимилиана. «Максимилиан, я убью тебя, гад этакий! На эшафот пойду, но ты умрешь в страшных муках! Отлепись от моего мужа, недоумок!» Эллен била кулаками принца, куда могла попасть. «Эллен, уйди! Не мешай!» Стефан загораживал собой объект страсти. «Ах, не мешай! Сейчас найду что-нибудь потяжелее и разобью ваши тупые головы, чтобы как Ромео и Джульетта умерли в один день! Хорошо еще, что отец с матерью не приехали! Вот бы порадовались за сыночка!» Стефан из всего сказанного Эллен услышал только, что его родители приехали. «Где они? Я познакомлю их с Лианом, он им понравится!» Схватив принца за руку, Стефан потащил его в главную залу. Эллен смекнула, как изолировать мужчин от слуг. «Стефан, дорогой, родители ждут тебя в комнате, которая соседствует с нашей!» Герцог начал сердиться на жену. «Эллен, нас больше нет! Есть отдельно ты и мы с Лианом!» Он продолжал упорно тащить упирающегося принца. «Хорошо, хорошо. Ты, главное, не волнуйся. Принц, вы бы перестали упорствовать, хотели любви? Вот и кушайте ложкой, не подавитесь». «Я не его любви хотел. Я хотел тебя соблазнить. Не надо строить из себя поруганную невинность», — прорезался голосом Максимилиана. «Эллен, ты хотела соблазнить Лиана и забрать его у меня?» «Вовсе нет. Я хотела соблазнить тебя и забрать Лиана». «Все равно вставать между нами некрасиво. Это все равно, что разбивать чужую семью». «Стефан, тащи свое сокровище к нему в спальню. Я умываю руки. Он навеки твой», — ехидно добавила Эллен. «Как вы можете, герцогиня? Вы представляете, что со мной сделает этот мужлан?» — заверещал принц. Ему очень не хотелось находиться наедине с герцогом. Расплата наступила слишком быстро, и принц просто не был готов платить по счетам. «Понятия не имею. Вы мне потом расскажете? Мы даже можем посплетничать, сравнить, так сказать, способности герцога», — издевалась Эллен. Максимилиану стало плохо. Он потерял сознание. Стефан подхватил его на руки и присел. «Тяжелый! Я не смогу его донести! Что делать?» «А говорили, что своя ноша не тянет. Либо ноша не твоя, муженек, либо нагло врет народ». Жалившись над мужем, который, в принципе, пострадал из-за нее и... навязчивая идея фикс принца. «Возьми его подмышки и тащи волоком. Его высочество это переживет». Герцогиня проследила, чтобы мужчины без происшествий добрались до спальни. «Стефан, тебе не кажется, что твой внешний вид непривлекателен для Максимилиана?» «С чего ты взяла? Если бы ты понравился принцу, то он не стал бы сопротивляться, правильно?» «Наверное, правильно. И что мне делать?» «Давай оставим Максимилиана приходить в себя. Запрем его в комнате и пойдем ко мне в домик. Я сварю тебе зелье, которое сделает тебя красивее в глазах любимого». «Ты правда это сделаешь для меня? Эллен, ты просто чудо!» Эллен мысленно перекрестилась, что ей удалось оторвать мужа от объекта привязки. «Пойдем, дорогой, в мой секретный домик. Займемся твоим самочувствием и внешним видом». Стефан закрыл комнату на ключ, который спрятал во внутреннем кармане камзола. Взяв жену под руку, направился во внутренний двор замка к рабочему домику Эллен.